Молитвы святителю Димитрию Ростовскому. Молитва первая. О предивный и преславный чудотворче Димитрие, исцеляй недуги человеческие. Ты неусыпно молишь Господа Бога нашего о всех грешных. Молю уба тя, буди ми ходатай пред Господем. И помощник на преоборение страстей ненасытная плоти моя. И на одоление стрел сопротивника моего дьявола. Ими же уязвляет немощное сердце мое, и аки гладный и лютый зверь алчит погубить и душу мою. Ты, святителю Христов, моя ограда, ты мое заступление и оружие. За твоим содействием сокрушу вся во мне сопротивная воля царя царствующих. Ты, великий чудотворчий, во дни подвигов твоих в мире сем ревнуя о православной церкви Божьей. Яко истинный и добрый пастырь, неблазненно обличал еси грехи и невежествия людские. И уклонившихся от стези правды, в ереси и расколы наставлял еси на путь жизни. Да непреткновенно пойду по стези заповедей Божиих. И неленостно поработаю Господеви моему Иисусу Христу, яко единому владыце моему, искупителю и праведному судии моему. Ксим же припадая, молюся ти, угодничи Божий, егда изыти души моей из телесе моего, избави ее от темных мытарств. Не имам, бо добрых дел ко оправданию моему, не дашь сатане возгордитеся победою над немощную душею моею. Избави ее от гиенны, иде же плач и скрежет зубов, и святыми молитвами твоими сотвори мя причастника небесного царствия. В Троице славимого Бога, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Молитва вторая. О всеблаженне святителю Димитрие, великий угодниче Христов, златоусти российский, услыши нас, грешных, молящихся Тебе, и принеси молитву нашу к милостивому и человеколюбцу Богу. Ему же Ты ныне в радости святых и слики ангел предстоиши. Умоли Его благоутробие, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости Своей. И спроси нам у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное, земли благоплодие и во всем всякое изобилие и благоденствие. И да не во зло обратим благая, даруемое нам от щедрого Бога, но в славу Его и в прославление Твоего заступления. Даруй нам богоугодно прийти поприще временной жизни, избави нас воздушных мытарств и настави нас на путь, ведущий вселения праведных. Иде же празднующих глаз непрестанный, зрящих Божие лица неизреченную доброту. Церковь же святую от ересей и расколов сохрани, верных укрепи, заблуждающих обрати и всем даруй вся, я же ко спасению и славе Божией подобающее. Отечество Твое сохрани от врагов ненаветно, но поборай оружие крестоносного воинства. И подашь нам всем Твое архипастырское и святое благословение. Да он им осеняеми, избавимся от козней лукавого и избегнем от всякие беды и напасти. Услыши моление наше, Отче Димитрие, и моли непрестанно о нас, всесильного Бога, славимого и поклоняемого в триех ипостасях. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, во веки веков. Аминь. Молитва третья. О святителю Димитрие, великий угодниче Христов, златоусти российский, услыши нас, грешных, молящихся Тебе, и принеси молитву нашу к человеколюбцу Богу, о рабах Божиих. Имена. Умоли Его благосердия, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости Своей. И спроси нам у Христа Бога нашего мирное и безмятежное житие,